Псалом 97. Псалом. «Пойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Своей рукой, святой десницей своей, Он добился победы. Явил Господь победу свою, явил народам правосудие свое. Не забыл Он милость свою, свою верность племени Израиля. И увидели все уголки земли победу нашего Бога. Ликуй пред Господом вся земля, веселитесь, радуйтесь, пойте. Пойте Господу под звуки арф пойте под музыку, пойте под звуки труп и рога, ликуйте пред Царем Господом. Пусть как гром поет море и все, что в нем есть, и вся вселенная, и все, кто живет в ней. Пусть рукоплещут реки, пусть ликуют горы пред Господом. Грядет Он вершить суд на земле. Он будет судить вселенную праведно, судить народы справедливо.